Глава 17. Чума. То есть, до определенного момента все так и выглядело. Учитель меня звал, я шла на звук голоса, но потом слышать его перестала. Эхо моих шагов разбавляло гулкую тишину подземелья. Логично было бы повернуть назад или ждать, пока Давидек сам меня разыщет, но все в порядке. Нужно идти. Рано или поздно я куда-нибудь выйду. Это тоже логично. Пещерная анфилада становилась все уже. Скоро я шла коридором, который мог бы служить наглядным пособием на лекции по биологии, если бы темой ее было строение прямой кишки изнутри. Какое гадостное сравнение. Нет, Кати, обычное. Из прямой кишки существуют целых два выхода. Я фыркнула. Эхо повторило звук, многократно его усилив. Монсеньор устроил из подвалов этот лабиринт и отправил сорбиров с несколькими старшими филидами на поиски чумы. Ну что, Горель, с твоим везением ты сейчас его обнаружишь. И минускулом демона, минускулом по рогам. Он же у тебя, Горель, такой великолепный. Маркизов уделывает. Кишка закончилась полукруглой небольшой пещерой, с потолка которой свисал склизкий на вид сталактит. С него, в свою очередь, свисала зеленоватая светящаяся капля. При моем появлении она сорвалась, плюхнулась в натекшую на полу лужу. «Два выхода, Горель? И на который похож этот?» Полный сарказма вопрос остался без ответа. Мой привычный внутренний голос не появился, поэтому и диалог не возник. С удивлением я поняла, что этим разочарована. Немедленно подкрался страх — спину лизнул холодок, окружающее пространство наполнилось тенями и шорохами. Я Балар знает где. Абсолютно одна. Давидек? Его не видно и не слышно. Присоединился к охоте на чуму? А вдруг ночь мне предстоит провести в пещере? Само по себе это не страшно. Но что, если монсеньор вновь здесь все изменит, и мое спящее тело очутится, например, внутри стены? Нужно возвращаться обратно по кишке и звать на помощь. Наверняка Лузиньяк с Шанвером не единственные, кто бродит в подвале. Да даже если на зов откликнутся именно эти шевалье, тоже неплохо. Развернувшись, я посмотрела, откуда пришла. Да уж. Положенница. За моей спиной начиналось три коридора. Три. Ну и почему же одна не особо разумная мадмуазель не подумала пометить тот, из которого вышла? Левый. Правый? Средний? Дальше. Нужно идти дальше. Обогни сталактит. Там будет еще один выход. Решив, что едва слышный шепот мне примерещился, слуховые галлюцинации — обычное дело у нервных девиц, я все-таки обошла капающую мерзость. За ней кишка продолжалась. И даже, о чудо, где-то вдалеке виднелся свет. Не зеленоватый, а напротив, теплого янтарного оттенка. Я достала из футлярчика серебряную иглу, погладила мудрую рост и, присев, кинжалом выцарапала на полу отметку. Если придется все-таки возвращаться, она мне пригодится. Итак, коридор оказался на удивление сухим. Под ногами вместо привычного уже камня тесанный гранит. На стенах вскоре стала появляться орнаментальная резьба. Заметно потеплело и, кажется, я шевельнула ноздрями, пахло специями. Приятное место. Это и настораживало. Слишком приятное, чтоб не быть ловушкой. Мои пальцы еще сильнее сжали кинжал. Мало. Я достала еще одну иглу, увеличила ее и, замедлив шаг, тихонечко пошла вперед, вооруженная уже двумя клинками. Ножевой бой я изучала по книгам, и поставлен он у меня был скорее эффектно, чем правильно. Библиотечные фолианты, касались они заклинаний или драк, носили характер общий и описательный. В прошлом году я, например, собиралась научиться нескольким заклинаниям. Тогда у меня был чудесный пропуск Шанвера и доступ в любые архивы. Ах, какая жалость, что с разжалованием Армана и пропуск аннулировали. Но сейчас не об этом. Наиполнейший справочник проклятий, который я прочла, не дал ничего, кроме пафосных названий заклинаний и последствий, к которым они приводят. Зоотар охранял свои тайны от недоучек, то есть от меня. Аромат специй усилился, и из арки, которой заканчивался коридор, мне в лицо дул жаркий сухой воздух. Там светло. Замереть на пороге, рассмотреть обстановку. Недолго. Сразу в сторону, за то, что там будет. Мебель, камни. Вперед. 3, 4. Пещера, зала. К демонам подробности. По центру пылает большой костер. Все остальное пространство загромождено, как в кладовке у плохой хозяйки. Рывок. Я скрылась за шаткой деревянной конструкцией слева от входа. О, да это же, простите, сандал. Сандаловая этажерка? Какая расточительность. А это... Осторожно выглядывая из укрытия, я оббежала взглядом обстановку. Много мебели. Состояние разное, от идеального до ужасного. Но все одинаково дорогое. Полировка, лак, позолота. Будь сейчас со мной Дельфин де Манже, она бы заметила гораздо больше. И Натали Бардело также могла бы огласить свое экспертное мнение, потому что и тканей здесь было изрядно. Блестящие тюки громоздились у одной из стен до самого потолка. 2 безголовых манекена в бальных дамских платьях как будто несли караул у кровати с раздернутым пологом балдахина. На ложе никого не было. Еще один манекен сидел в кресле у огня. Этого обрядили в блестящий черный балахон с капюшоном. Почему я решила, что в кресле манекен, а не, например, задремавший хозяин пещеры? Руки. Они лежали на подлокотниках и абсолютно точно были из фарфора или покрытого глянцевой краской гипса. Итак, я осторожно вышла из укрытия. Надеюсь, мне повезет, и камин в полу окажется магическим порталом. Куда? Пожалуй, все равно, лишь бы выбраться поскорее из подвала. Шаг. Другой. Услышав звук, я обернулась. Арка, через которую я сюда проникла, на глазах зарастала свежей каменной кладкой. Разумеется, я попыталась выскочить наружу до того, как вход полностью закроется, и, к несчастью, не преуспела. Даже магическая кладка происходит снизу вверх. И пока я придвигала к ней сандаловую этажерку, чтобы вскарабкаться ко все уменьшающейся щели, та попросту исчезла. Проклятие! Я подошла к камину. 3000 проклятий! Огонь был горячим, значит, это точно не портал. От души ругнувшись, я плюхнулась в кресло. Не в то, где сидел манекен, а в свободное, чуть поодаль. И что прикажете теперь делать? Спать. Ступай в постель. Мадам Информасьон давно объявила отбой. Ты так за сегодня устала, столько событий. Отдохни. Утром тебя отыщет любезный Шарль Давидек. Я зевнула, прикрыв рот запястьем. В руке-то был кинжал. И широко улыбнулась фигуре в балахоне. «Не назови вы имени мэтра Давидека, месье, я бы, пожалуй, купилась». «Он, оказывается, Шарль?» Голова под капюшоном дернулась, механически скрипнув. Фарфоровые пальцы выбили дробь из подлокотника. «Умненькая шоколадница!» «Было ли мне страшно?» «До последней степени. До обморока, до истерики, до смерти. Но последнее рано или поздно неизбежно, поэтому держи лицо, Кати, сохраняй достоинство». Любезно кивнув, я осведомилась. «С кем имею честь?» Раструб капюшона описал полукруг, как будто из-под него меня старались внимательно рассмотреть. Собеседник не спешил отвечать. Изобразив скуку, я поддела носочком туфли валяющийся на полу бумажный клочок. «Святой порталон, в подземельях читают прессу?» Это оказался обрывок газеты. Даже с моей близорукостью мне удалось лицезреть портрет нашего величества Карломана Длинноволосого. «Старую прессу». Заинтересовавшись, я положила на колени кинжал, наклонилась. «Мое имя», — гулким басом начал собеседник, — «заставляет трепетать континенты и... Ой!» 10 серебряных игл одновременно вонзились в темную фигуру, ведь газетные клочки никому не были интересны. А смена положения тела позволила мне незаметно извлечь свое оружие и послать его в цель. Никакой магии, господа, только великолепная балансировка серебряных дротиков. Шедевр! Ладно, перед смертью можно и признаться. Если бы не помощь Купидончика, Катарине Горель ни за что бы не удалось изготовить это чудо. И если уж быть честной до конца, талика магии тоже присутствовала. Мудрый ветер на кончике каждой иглы. Не мешкая ни мгновения, вслед иглам я отправила один из кинжалов. Звякнула, из-под капюшона выкатился расколотый ночной горшок. «Ну вот», — расстроилась я, — «только зря снаряды потратила». И, вскочив с кресла, весело предложила. «Покажитесь, месье, трепещу от предвкушения». Огонь погас, наступила темнота. «Ты в ловушке, шоколадница!» Раздалось одновременно отовсюду. «Покорись, подчинись!» «Чего? То есть, простите, как именно должно выглядеть мое подчинение?» Поводя головой из стороны в сторону, я прислушивалась, решив, что определила источник голоса, пустила туда еще несколько игл. Их, кстати, придется экономить. Хотя к демонам экономию. Перед смертью не надышишься. Я метнула кинжал. Тот, судя по звуку, вонзился в дерево. «Ступай в кровать», — предложили мне несколько неуверенно. «Так темно». «В твоем кармане мешочек воспламеняющего порошка. Воспользуйся им». «О, а я-то об этом абсолютно забыла. А месье Чума, это ведь именно он, помнит». Как будто... Я нащупала позади себя кресло, села, бросила в сторону камина щепотку порошка и, когда огонь опять запылал, жалобно спросила. «Это ведь вы были в моей голове весь прошлый год?» «Ну а кто же еще?» Безголовый манекен всплеснул фарфоровыми руками. Дамы у ложа синхронно передернули плечиками. Три автоматона под управлением демона? Моя ситуация вообще безнадежна. Увы, меня отволокут в кровать насильно, и это существо сделает все, что хочет. А что именно оно хочет? Об этом я немедленно спросила, потому что перед мысленным взором уже шуршали страницы эпохального труда посмертно-почетного ректора Донасьена Альфонса Франсуа Маркиза де Даса «Шалости сорбиров». Там безупречный Филострата, один из персонажей, такие шалости с дамами вытворял. И, к слову, если бы я решилась на повторение этих экзорсисов, демон в качестве партнера даже не рассматривался. Чума басовито расхохотался. «Боюсь разочаровать, мадмуазель. Но ничего непристойного мы делать не будем. Вы всего-навсего заснете и будете видеть сны». «А вы?» «Я тоже засну». «И?» «Простите». Демон не понял вопроса. Пришлось его расширить. «Я засну. Месье заснет». «Дальше?» «И, к слову, один спать вы боитесь?» Чума фыркнул. «Бояться надо тебе, ничтожная. Через сон я овладею твоим телом. Прекрати смеяться. Телом и разумом. И...» Мое хихиканье уже приобрело истеричные нотки. «Значит, вы предлагаете мне одержимость? Великолепная перспектива. Нет. Я тебя заставлю». «Если бы вы это могли заставить всего этого, простите, цирка...» Я широко развела руки с кинжалами, как будто обнимая пространство. «Не понадобилось бы! Нет, месье Чума, вам необходимо мое принципиальное согласие. Ну же, покажитесь! Давайте беседовать, торговаться, в конце концов!» «Как будто ты умеешь торговаться, гордячка Горель!» «Значит, вы останетесь в выигрыше! Ну, объясните мне свои намерения, и мы вместе подумаем, как их исполнить!» Пол так тряхнуло, что даже тяжеленное кресло подо мной подпрыгнуло. «Колдуют, уроды!» — сообщил Чума устало. «Маги, человечки, всем я нужен, всем!» Зачем?» «Дурацкий вопрос. Думаешь, архидемоны на дороге валяются?» «Вообще или в запределье?» — уточнила я. И, сообразив, что собеседник может обидеться, заверила, что архидемонов — такое исчезающе малое количество, что слышу о них вообще впервые. Меня беззлобно обозвали недоучкой. Вздохнули. «Мы — высшая каста. Или, если угодно, раса. Сарбиры — уроды белотряпочные. С нами дела иметь опасаются. Призывают кого помельче». «Но вас все-таки призвали?» «Меня, шоколадница ты бестолковая, похитили. То есть даже не меня, а сосуд». Обрадовавшись поводом блеснуть знаниями, я подхватила. «Тереоморфный сосуд для демонической сущности? Из специального магического места? А какое вы животное?» Чума фыркнул. «Тереоморфный. Плюс 20 баллов, мадемуазель Гарель, корпус Филит от мэтра Гляссе. Животное? Да моя статуя, самая огромная, в храме Тутенхейм была». «В храме?» Я посмотрела по сторонам. «Здесь-то чума тогда как помещается?» «Если вы были столь... массивны, как вас умудрились похитить?» «А я знаю. Демоны, да будет тебе известно, статуями себя не ощущают. Похитили, притащили в этот тысячу раз проклятый заатар и стали призывать». «Кто? Монсеньор Дюпере?» «Нет, старикан обо мне совершенно недавно узнал. Думаешь, от чего весь этот переполох? Пухлый белотряпочник Филипп Дель Монт в мусорной шахте обломки статуи обнаружил. Скандал. Дюпере на повороте обошли. Кто? Разумеется, один из его дрессированных безупречных уродцев». «Какой кошмар! Бедный монсеньор!» — подумала я с сочувствием. Демон продолжал рассказывать. «Теперь старикан не успокоится, пока меня не уничтожит». «Погодите», — удивилась я. «Но вас же призвали, значит, ну, полное подчинение и слияние разумов. Ваш господин...» «Нет над чумой господ!» — громыхнуло так, что я на минуточку почти оглохла. «И не будет!» «Тогда, простите, не бьется. Вы только что сообщили, что вас...» Я цитирую: «похитили и ну призывать». Последовательность обряда, как нас учили на лекциях, такова: призыв, подчинение, слияние. «Заучка Гарель, знаешь, как на самом деле происходит обряд? Статую демона притаскивают в ваш распроклятый заатар, ждут подходящей астрономической даты. В тот самый день и час безупречный сарбир становится напротив своей добычи, окруженный первоэлементами — металлом, водой, воздухом и землей. Огонь не нужен, мы сами огонь. Потом маг дает демону имя. И обязательно, ты слышишь, обязательно, во славу жизни и натуры обрывает свежий цветок или побег». «Все это крайне любопытно», — сказала я, держась за подпрыгивающее кресло обеими руками. «Но, кажется, снаружи ваше убежище вот-вот найдут». Чума помолчал, может, прислушивался. Потом сказал другим голосом, не густым басом, а вполне человеческим, даже мальчишеским. «Намеков мы, значит, не понимаем, да, Катарина? Никаких воспоминаний? Металл беседки? Вода в питьевом фонтанчике? Могильная земля? Нет? Цветок дикой розы?» Честно говоря, я поняла все еще на фонтанчике и теперь таращилась себе под ноги на обрывок газеты с изображением нашего величества. Давным-давно, больше года назад, в эту газету мне завернул жареные каштаны уличный лоточник. Потом она стала саваном для крысы, которую подбросили в мой багаж гадкие девицы-попутчицы, имен которых я уже даже не помнила. «Гонза?» — всхлипнула я. «Какая нечеловеческая догадливость! Браво!» Манекен слегка пошевелился, рукав балахона вспучился. Бугорок проследовал от плеча к фарфоровому запястью, и на пол спрыгнула серая крыса. «Прирученные, но не одомашненные», — вспомнила я тему прошлогоднего эссе для мэтра Глиссе, за которое меня не только не похвалили, но и оштрафовали на 10, кажется, баллов. Учитель тогда решил, что я над ним подшучиваю. Чума, то есть Гонза, сидел у моих ног, поводя из стороны в сторону острой мордочкой. Одно ухо разорвано, голый хвост, только глаза почему-то зеленые. «Чего вытаращилась?» — спросила крыса. «Да, у мага и его фамильяра всегда глаза одинакового цвета. Бери меня на ручки. Смываемся, старикан снаружи такую атаку готовит». Гонза взобрался по моему платью на плечо, свистнул. «Футляр открой, иглы соберем, пригодятся». Я едва успела отщелкнуть крышку. Мои драгоценные малышки с серебряными молниями устремились в футляр. «Что теперь?» «Прыгай в огонь», — скомандовала крыса. Кстати, пахла она, вопреки ожиданиям, чудесно, чем-то пряным и горьковато-сладким. «Не бойся, с тобой демон, а мы...» Гонза опять издал пронзительный громкий свист. Стены вокруг качнулись, пошли трещинами. Испугавшись, что нас, чего доброго, завалит под обломками, я шагнула через бордюр напольного камина и ухнула в бездну. «А какое удобное было логово!» — бормотали мне в ухо. «Проклятые белотряпочные уроды! Ненавижу!» «Да расслабься! Ноги чуть согни! Скоро приземление!» Хороший совет вовремя хорош вдвойне. Я едва успела ему последовать, когда подошвы моих туфель встретились с твердой поверхностью. К сожалению, поверхность оказалась еще и скользкой, поэтому Катарина Горель позорно плюхнулась на пятую точку, больно ударившись копчиком. «Ревешь?» — спросил Гонза и ткнулся носом мне в глаз. «Пореви пока. Я дверь открою». «Какую дверь?» «Ты думала, я прямо в твою спальню портал проложу?» «Нет, можно, конечно, было и спальню, но...» Голос отдалился. Я, кряхтя, встала на ноги, поёжилась от пронизывающего ветра. Мы очутились на террасе филитских дартуаров. Вокруг на многие илье простиралась снежная безжизненная пустошь, и истинно бледная луна болталась в истинно черном небе. «Ненавижу зиму!» «Заходи!» Гонза юркнул мне под мышку и продолжал уже оттуда. «Тише, осторожней. Замок завтра починишь. Не знаю, авадской магической нашлепкой. Какая еще умывальня? Старикан наступает мне на пятки. В постель, немедленно. Завтра душ примешь. Все завтра». «А сейчас что?» — шепотом спросила я, оказавшись уже под одеялом в своей кровати. «А сейчас Катарина Горель из Анси». Гонза лежал рядом со мной на подушке, и крысиные усы, когда он говорил, щекотали мою щеку. «Мы сольем наши разумы. Только учти, я главный. И еще учти, дурочка ты наивная, если бы на моем месте был демон менее благородный, он вполне мог бы тебе сейчас подчинить». «Догадываюсь». Я зевнула. «Только подозреваю, что от подчинения малосильной недоучки ты ничего не выиграешь. И еще там же, в слиянии, наверняка требуются сложные мудры, консонанта, фаблер, минускул. Как калекам костыли». Гонза щекотно хихикнул. «Спи, шоколадница. Я приглашаю тебя в увлекательное путешествие».